Глава 36. «Это был несчастный случай», — начала была Харпер. Джонни покачала головой. «Я виновата в том, что она попала в аварию. Я написала ей СМС, сообщила, что опаздываю. Она читала СМС, когда это произошло. Мне сказали в полиции. Люк знает об этом». «Джонни», — Харпер положила ладонь ей на плечо. «Это не ваша вина». «Если бы я только подождала. Я знала, что она всегда брала телефон, сидя за рулем. Я должна была понять, что нельзя писать ей». Харпер покачала головой. «Карен тоже запаздывала. Вы не могли этого знать. Не вы заставили ее взять телефон. Не из-за вас ее машина пересекла разделительную линию. Вы не несете за это ответственности». «Два коротких слова. Приеду позже. В тот момент они казались мне такими важными». «Вы так же, как и Люк, напрасно возлагаете ответственность на себя». Харпер покачала головой. «Никто из вас не виновен. Никто из вас не несет ответственности. Это был ужасный, несчастный случай. Ни один из вас не причастен к нему и не был его причиной. Вы должны понять это. А если вы будете винить себя, это никому не поможет. Разве этого хотела бы Карен? Два человека, которые любили ее больше жизни, попусту тратят время, обвиняя себя в ее смерти». Покачав головой, Джонни провела ладонью по обложке альбома, словно смахивая воображаемую пыль. «Обвинение ничего не излечивает. Это делают смирение и благодарность». «Как я могу быть благодарной за то, что моя дочь умерла?» «Вы можете быть благодарной за то, что она жила». Джонни медленно кивнула. «Это имеет смысл. Но как это сделать? Как перестать думать об утрате?» «Это нелегко. Но разве есть выбор?» Джонни оглядела комнату. «Согласна». «Джонни, нет на свете такого горя и такого чувства вины, которое изменит прошлое. Важно то, что вы делаете сейчас», — сказала Харпер, размешивая сахар в кофейной чашке. «Так что же сейчас важно для вас обоих?» — спросила Джонни. «Люку известно, что вы знаете правду». Харпер покачала головой. «Я была не в состоянии говорить с ним на эту тему после его отъезда. Я не знаю, что это значит для него, для нас, для меня. Он говорил, что не может любить меня. Я не понимала, почему. Теперь, когда я могу назвать эту причину, назвать ее по имени, не знаю, смогу ли я жить в ее тени», — сказала Харпер. «Это то, что делали мы?» «Да, раньше вы жили в тени ее смерти». «Удивительно, как много может измениться за одно утро», — вздохнула Джонни, беря кофейную чашку. «Я просто не знаю, как освободиться от чувства вины». «Что ж, может быть, для начала вы позволите семье Гаррисон вернуться в вашу жизнь?» Все началось с завтрака в закусочной вместе с Чарли и Клэр. Это вселило в Харпер надежду на то, что старые обиды будут забыты и возродится то, что когда-то было крепкой дружбой. Она размышляла о том, что сказал бы Люк, если бы увидел, как его родители болтают с его тещей о цыплятах, и на этот раз была рада тому, что его здесь нет. Возможно, Джонни была готова начать все заново, но неизвестно, к чему будет готов Люк. Харпер решила выбросить это из головы. Не было смысла тревожиться о том, что было ей неподвластно. В понедельник она с радостью вернулась в офис и отвлеклась работой вместо того, чтобы раздумывать о том, почему ей не стоит впадать в панику из-за того, что значит Карен и Джонни для ее будущего с Люком. Харпер прорабатывала свой список неотложных дел, когда у нее на столе зазвонил телефон. «Тебе лучше прислать сюда другую бригаду, потому что я собираюсь уйти с работы», — проревел в телефон Фрэнк. «У тебя какая-то проблема, Фрэнк?» — спросила Харпер, закатив глаза. «У меня проблема? Моя проблема в том, что этот идиот и подхалим не потрудился сегодня явиться на работу, и теперь у меня не хватает пары рук для работы с гипсокартоном». «То есть он стал идиотом и подхалимом, потому что не явился на работу?» — мягко спросила она. «Мне просто нужна здесь еще одна пара рук», — прорычал он и отключился. В Вздохнув, Харпер повесила трубку. Она вывела на экран компьютера рабочий график на неделю. Все бригады были заняты. Им удалось дойти до важных моментов в нескольких проектах одновременно, и хотя в итоге это выгодно, с логистикой стало сложнее. Она позвонила нескольким бригадирам и получила ответ, который был заранее известен. «Не могу никого отпустить до следующей недели». Она потерла лицо ладонями. «Ладно, остается надеяться, что Фрэнк будет не слишком придираться из-за того, какая пара рук появится в его бригаде». Приехав на стройплощадку, она выпрыгнула из машины. Фрэнк осматривал расположенную позади симпатичного маленького бунгало супругов Делана пристройку, в которой планировались апартаменты для свекрови. Гаррисон построил этот дом 10 лет тому назад, и теперь, когда матери мистера Делана стало немного одиноко, ее решили переселить поближе. Перед уходом из офиса Харпер просмотрела чертежи. Они должны были пристроить большую спальню с солнечной зоной отдыха, ванную комнату и вместительную гардеробную. Там была даже отдельная веранда, попасть на которую можно было через застекленные двери. Подоткнув стянутые в хвост волосы под фирменную бейсболку Гаррисона, Харпер решительно расправила плечи. Пора было договариваться с Фрэнком. «Какого черта ты здесь делаешь?» спросил он, не сходя с места, где орудовал карандашом на листе лежащего на козлах гипсокартона. «Рада видеть тебя, Фрэнк. Я твои лишние руки. И прежде чем ты начнешь предъявлять претензии, в знак предупреждения она подняла те самые руки, я — это буквально все, что у тебя есть. Ни одна бригада не может никого отпустить». Фрэнк смачно выругался и воззрился на небо. «Почему я?» Не обращая на него внимания, Харпер оглядела каркас пристройки. Теплоизоляция была уже проложена, и высокий потолок, к счастью, уже был покрыт гипсокартоном. Были установлены новые окна, отчего помещение казалось светлым и просторным. «Очень хорошая работа, Фрэнк», — сказала Харпер, просовывая голову в ванную. «Разумеется, хорошая работа, ведь это делал я». «Почему все всегда так удивляются?» — проворчал Фрэнк. Харпер постаралась скрыть улыбку. «Что ж, если лучше тебя никого не нашлось, давай начнем», — вздохнул он. «Сколько ты можешь поднять?» Оказалось, что немного, но достаточно для того, чтобы Фрэнк взялся за стены. Через несколько минут Харпер была вся в поту. «Спорим, ты сейчас скучаешь по своему столу, а?» Хмыкнул Фрэнк, когда Харпер, пыхтя и отдуваясь, удерживала на месте лист высотой 8 футов. «Не мог бы ты завинчивать чуть быстрее?» Глотая ртом воздух, проговорила она. «Вот и она так сказала», — ответил Фрэнк, проворно передвигая шуруповерт по листу. «Прости, это была шутка?» «О, не стоит заводиться из-за шутки. Вот и она так сказала. Если ты не понимаешь шуток, «тебе нечего делать на стройплощадке». Харпер фыркнула и отступила на шаг от стены. «Я не обиделась, просто я никогда не слышала от тебя ничего, кроме нытья и жалоб. А шутка, вот и она так сказала, очень впечатляет». Остаток утра слился для Харпер в сплошное размытое пятно, где обидные выпады чередовались с подъемом тяжести. Фрэнк показал Харпер, как нарезать гипсокартон с помощью рез-шины, ноги и строительного ножа. «Неплохо», — сказал Фрэнк, почесывая свою поседевшую рыжую бороду, когда Харпер с триумфом разломала лист пополам. «Давай поставим его, а потом ты отвезешь меня на ланч». Они, наконец, закончили. Харпер бросила совок в мешок с мусором. «Если ты готов, то поедем. Мне нужно кое-что доделать в офисе». Фрэнк кивнул. «Думаю, ты сегодня была молодцом. Будем считать, что ты сделал мне блестящий комплимент». «Я слышал, ты в выходные разговаривала с Джонни Уитвуд». «А ты не слышал, что я ела на завтрак?» Харпер закатила глаза. «Да, я столкнулась с Джонни, и мы поговорили». «Как она?» Харпер пыталась оценить по выражению лица, чем его заинтересовало это событие, но напрасно. «У нее все нормально». Она повесила сумку на плечо. «Она пережила тяжелые времена. Она и Люк». Харпер кивнула. кажется, Люку полегчало. Это видно потому, как он относится к тебе и ко всем остальным. Было бы здорово, если бы то же самое можно было бы сказать о Джонни. Ты знаешь ее?» Он уставился на мыски своих ботинок. «Раньше знал. Давно это было». Она ждала, что он продолжит, но он отошел, чтобы проверить крышку на банке с грунтовкой для гипсокартона. «Завтра тебе потребуется помощь?» — наконец спросила Харпер, роясь в сумке и доставая оттуда ключи. «Я загрунтовал стены. Ты можешь возвращаться в офис и просиживать задницу за столом». Слова были грубыми, но звучали как-то мягко. «Всегда пожалуйста, Фрэнк. Я тоже рада, что смогла помочь», — пошутила она, выходя за дверь.